Глава 7, в которой автор размышляет о том, как суметь стать своему ребенку собеседником. Почему столь часто возникают проблемы в общении с собственным ребенком? Он же плоть и кровь. Ты, родитель, желаешь своему чаду только добра. И все равно возникает недопонимание. В чем тут дело? Ну, а если честно, с другими, что ли, всегда получается отыскать общий язык? С любимым человеком, с начальником, с приятелями? Другими словами, проблема общения с собственным ребенком не есть уникальная проблема общения. Просто мы воспринимаем ее наиболее остро. Не так давно у меня вышла книга «Общение в поисках общего». Примечание. Андрей Максимов. «Общение в поисках общего». Санкт-Петербург, Питер, 2013 год. Она посвящена тому, как получать информацию от окружающего мира, общаться с ним. Название книги не случайно. Нередко мы забываем, что общение и общий — это однокоренные слова. То есть, с кем бы мы ни вступали в контакт, наша задача — отыскать с этим человеком общее. Очевидно, этот вывод относится и к общению с собственным ребенком. Уверены ли вы, что, вступая в общение с собственным ребенком, вы заняты поиском общего, а не воспитанием? Попробуйте проделать простой опыт. Посчитайте, сколько раз в течение дня вы говорили с ребенком просто так, а сколько, пытаясь его хоть немножко, да повоспитывать. Легкий, непринужденный, ни на что не направленный треп с друзьями — одно из удовольствий жизни. А вот часто ли вы треплетесь собственным ребенком? Просто так, без цели. Часто? Значит, проблем в общении с ребенком у вас нет, и вам удается отыскать с ним общее. Редко? Значит, либо вы вообще не видите своего ребенка, мотивируя это отсутствием времени, либо превращаете разговор в воспитательный процесс. Не ищите общее со своим чадом. А теперь вспомните, как вас бесит начальник, если он не слушает ваши аргументы, а воспитывает. Как раздражает любой, даже посторонний человек, сделавший вам замечание. Ощущение, что мы имеем право делать ребенку замечания, верное. И иногда действительно стоит мягко что-то подсказать или объяснить, что чего-то делать нельзя. Главное, чтобы общение с ребенком не превращалось в бесконечный воспитательный процесс. У Маслоу есть удивительные слова, которые я даже хотел взять эпиграфом к этой книге. Не пробегайте их, вчитывайтесь. Отношения детей с родителями обычно изучаются так, как будто они неизбежно представляют собой набор проблем, всего лишь шанс наделать ошибок. Эти отношения прежде всего являются источником удовольствия, хорошей возможностью получить наслаждение. Примечание. Маслоу. Мотивация и личность. Санкт-Петербург. Питер. 2012 год. Страница 243. Общение с ребенком — это не есть некая работа по его воспитанию, а огромное удовольствие, которое вы можете получать. Для этого очень важно не врать. У Льва Толстого есть удивительно точное замечание. Процитирую его. «Люди считают преступлением ложь перед судом и неблагородными поступками неправедные слова в общении с равными. Но с детьми говорить всякий вздор и всякую ложь считается не только неправильным, но, напротив, почти необходимым». Конец цитаты. Примечание. Лев Толстой. Об истине жизни и поведении. Москва. Эксмо. 2007 год. Страница 277-278. Ах, как прав Лев Николаевич! Детям мы начинаем врать незаметно. Съешь кашку, будешь сильным, как Валуев. Неправда! Если ты рано ляжешь спать, к тебе прилетят хорошие сны. Неправда, сны не пролетают по расписанию. Или «Если бы ты любил маму, ты доел бы суп до конца». Неправда, любовь не зависит от аппетита. Но это вроде как не вранье, игра, фантазия. Но постепенно ложь превращается в привычку. Если со взрослыми людьми вранье оправдать сложно, то с подрастающим поколением всегда есть оправдание. Мы сказали неправду из педагогических соображений. Видите, опять то же самое. К взрослым относимся одним образом, к детям — другим. Ко взрослым — серьезно и с уважением, к детям — как к объекту воспитания. С вашего позволения, я не стану долго рассуждать о том, что врать нехорошо. Нет человека, который бы этого не знал. Так зачем же мы так спокойно, да еще и с умным выражением лица, да еще доказывая пользу этой лжи, врем нашим детям? Еще есть одна серьезная проблема, которая мешает нам найти общее с нашими детьми. Вот вы когда-нибудь задавали себе вопрос? Общаясь с вашим чадом, вы хотите его понять или себя высказать? Психологи придумали такую красивую, как мне кажется, очень точную формулировку. Всех людей, помимо прочего, можно разделить на две группы. Тех, кто, входя в комнату, как бы говорит «Здравствуйте, это я». И тех, кто, появляясь, как бы восклицает «Здравствуйте, это вы!» Так на кого вы нацелены, начиная общение с ребенком? На себя или на него? Не превращается ли ваш разговор в постоянный крик? «Здравствуй, это я! Сейчас я научу тебя, как надо жить!» Вот ребенок совершил некий проступок. Можно сразу на него ругаться или его воспитывать, то есть объяснять, почему так никогда нельзя делать. А можно начать общение со спокойного, подчеркиваю, спокойного вопроса. Почему ты так сделал? Главное, чтобы это был не праздный вопрос, заданный ради проформы, а подлинное желание понять, почему так случилось. Уверяю вас. Ребенок всегда будет отвечать вам благодарностью на любую вашу попытку понять, почему он поступил не так, как вам бы хотелось. Мы часто забываем очевидную, казалось бы, закономерность. Если на человека любого возраста налетать с критикой и руганью, человек непременно закроется. Если попытаться, ну просто попытаться его понять, он откроется. Разве это не очевидно? Есть одно очень важное, даже, наверное, фундаментальное, главнейшее правило любого общения, в том числе, конечно, и общения с ребенком. Если вы хотите получить от человека информацию, в момент общения вы должны сделать его центром мира. Когда походя вы спрашиваете своего сына или дочь, как дела в школе, это не общение. Ребенок даже острее, нежели взрослый, чувствует, когда с ним общаются формально, а когда заинтересованно. Вам не удастся его обмануть. Если вы действительно хотите отыскать с вашим чадом общее, вам придется потратить на него и свое время, и свое внимание. Без этих трат общение бессмысленно. Нашему общению с другими людьми очень мешает явление, которое носит название семантический шум. Семантический шум — это неправильно понятые высказывания собеседника с кажущимся эфемерным смыслом, смыслом-фантомом. Почему возникает этот отвратительный семантический шум? Очень хорошо пишет об этом все тот же Корчик. Все существует как бы два раза. Раз само по себе, а другой раз у меня в глазах, в голове, в мыслях. Примечание. Януш Корчик. «Как любить ребенка». Екатеринбург, Уфактория, Москва, Астрель. 2009 год. Страница 337. Всегда ли мы отдаем себе отчет в том, что мы видим и слышим не просто глазами и ушами, но еще и своим опытом? Слово «деревня» для деревенского жителя и городского имеет разный смысл. Слово «любовь» по-разному воспринимается в 20 лет и в 80. Вдумайтесь в цифры, которые приводит в своей книге «Забытое искусство слушать» американский психолог Мадлен Беркли Аллен. Взрослый человек в рядовом общении использует примерно 500 слов. При этом каждая из них имеет от 20 до 25 значений. То есть, произнося одно и то же слово, разные люди вкладывают в него разный смысл, и таких смыслов от 20 до 25. Итак, внимание. Мы используем 500 слов примерно в 12,5 тысячах значениях. Примечание. Беркли Аллен. «Забытое искусство слушать». Санкт-Петербург, Питер, 1997 год. Страница 91-92. Понятно, что речь идет об английском языке, но я не думаю, что если брать наш родной, получится какая-то иная картина. 500 слов в 12,5 тысячах значениях. Это же вообще не ясно, как мы друг друга понимаем. Итак, мы все слышим друг друга по-разному, потому что у нас у всех разный опыт. Но если мы договорились, что у детей есть свой опыт, часто отличный от нашего, то разве мы можем с ними общаться, не имея этот их опыт в виду? С детьми, как, впрочем, и со взрослыми, мы говорим на разных языках, это нормально. Это просто надо иметь в виду, стараясь, с одной стороны, понять их, а с другой — донести до них то, что вы хотите сказать. То, что по выражению Корчика существует в наших глазах, голове, мыслях, не что иное, как образы, в силу того, что у всех нас разный опыт, и образы у нас в головах рождаются разные. Одно и то же слово рождает разный образ в головах разных людей. Так и появляется семантический шум. Скажем, если ребенок говорит «я сделал уроки», это вовсе не означает, что он выучил весь заданный материал. Это может означать и то, что он честно просидел над учебниками, думая о своем положенный час. Если для взрослых дело не уроков есть результат, то для многих детей процесс, который ни к какому результату может и не привести. И когда двоечник говорит учительнице: «Марья Ивановна, я учил», он не врет. Он говорит ровно то, что было на самом деле. Он же не утверждает, что выучил. Семантический шум — это данность, и ее надо иметь в виду всегда, в том числе и в общении со своим чадом. При общении мы очень любим говорить с восторгом. Многие из нас всерьез убеждены, что общение – это едва ли не главная радость жизни. Мне, человеку, который занимается общением в том числе и профессионально, было бы нелепо с этим спорить. Однако не стоит забывать. Подлинное общение – то самое, что позволяет открыть другого человека. То самое, что помогает отыскать общее между людьми. Это важное и серьезное дело. Да, невероятно интересное и в высоком смысле познавательное. Но дело. Именно так и следует относиться к общению с ребенком. Общение — это результат наших взаимоотношений с ребенком, если угодно, оценка наших взаимоотношений. Именно потому, как складывается наш словесный контакт с маленьким человеком, мы судим о том, как вообще формируется наша совместная жизнь. Смею вас уверить, что одна из главных и самых серьезных мечт ребенка заключается в том, чтобы между ним и родителями происходили интересные разговоры. Но ведь и вы хотите того же. Так неужели же вы, умный и любящий взрослый, не сумеете достичь этой цели? И последнее. Никакая самая умная и воспитательная беседа с использованием самых чудесных цитат и продиктованная самыми добрыми чувствами не заменит вашему отпрыску простой беседы, вызванной подлинной заинтересованностью в мыслях и суждениях ребенка. Может быть, с возрастом ребенок и будет вам благодарен за умные и полезные слова. Но здесь и сейчас он станет благодарить вас, в сущности, за одно – за понимание. Ребенок живет под девизом из гениального фильма «Моей юности. Доживем до понедельника», который снял Ростоцкий по сценарию Полонского. В этой картине школьник, отвечая на вопрос «Что такое счастье?», написал: «Счастье – это когда тебя понимают». Вот интересный девиз детства. Конечно, со своими детьми должны общаться и мама, и папа. И все же, признаемся, мама это делает чаще. Мама — это вообще, как правило, главный человек в жизни ребенка. Ну и как же не посвятить мамам отдельную главу?